Перед грозой. Закат горел в последний раз, светило дня спустилось в тучи, и их края в прощальный час горели пламенем могучим. А там, в неведомой дали, где небо мрачно и зловеще, немые грозы с вихрем шли, блестя порой зеницей вещей. Земля немела и ждала, прошло глухое рокотанье, и по деревьям пронесла гроза невольное дрожанье. Казалось, мир — добыча гроз, зеницы вскрылись огневые, и ветер ночи к нам донес впервые слезы грозовые. 31 июля 1899 года. 8 октября 1919 года.